они верны мне», — гордо подняла голову Наумова, «как будто я вообще не мог сомневаться в ее людях. В таком случае я бы хотел узнать следующее», — улыбнулся я, сохраняя паузу. «Как давно вы одержимы?» «Я бы не назвала мою любовь к охоте одержимостью», — покачала головой девушка. «У нас в этом термине возникло явное недопонимание», — произнес я, коснувшись рукой трости. «К этому моменту я готовился заранее, ведь провернуть то, что я сейчас сделал, не так и просто. Необходим правильный ритуал и, главное, компоненты. Да еще надо было, чтобы Наумова сама вошла в ритуальный круг, замаскированный под ковер, которого раньше в этой комнате не было. Все было бы куда легче, если бы я не пытался сохранить жизнь девушки, но мне в том числе надо было, чтобы она увидела своих духов, и те никак на это не отреагировали. А то в моей практике было несколько случаев, когда дух, даже не обладающий особым разумом, на такие манипуляции реагировал весьма агрессивно. Более того, ее духи уже знали, скажем так, привкус моей энергии, уже только на основании этого могли заставить Елизавету напасть на меня. Ей просто не оставалось иного выбора, как действовать, и она бы сама не поняла, что натворила, когда было бы слишком поздно. Так что к нашему разговору я готовился и сделал все так, чтобы он прошел по максимуму спокойно. А вот как все будет дальше, покажут следующие минуты. Как только я коснулся трости, часть энергии, что накопилась в ней, была направлена сразу в ритуальный круг, который активировался быстрее, чем Наумова смогла бы что-то сделать. Впрочем, она даже не дернулась, так как ничто не располагало к тому, чтобы она была настороже. И вот, наконец-то, духи, что всегда присутствовали рядом с девушкой, проявили себя, возникнув за ее спиной. Я говорил вот об этом, жестом показал ей, чтобы девушка обернулась. Она попыталась вскочить со своего места, судя по реакции, не ожидав подобного, но защитный контур просто не позволил ей это сделать. «Что здесь происходит?» Непонимающе смотрела то на меня, то на духов, что неподвижно замерли на одном месте Елизавета. Сейчас позади ее кресла можно было увидеть более-менее четкие образы волка, тигра и медведя. Точнее, четкими были их верхние части, которые уставились в пустоту своими безучастными мордами, а вот нижние, словно дымка, вели к самой девушке, как бы исходя из нее. «Это не иллюзия или еще какой-нибудь фокус, чтобы обмануть вас, Елизавета», — продолжил спокойно говорить я. «Вы сейчас видите за собой трех духов животного типа. Ну и, как понимаете, все они хищники, которые только сильнее подпитываются от вашей деятельности». «Я не понимаю», — потерянно произнесла Наумова, растеряв весь свой пыл. «Не знаю, как давно к вам подселили этих духов, но они все это время питались вашими эмоциями и подстегивали ваши решения к тому, чтобы продолжать охоту. Они питались духовной энергией, которая исходит из тел монстров, которых вы убивали, и я считаю, что именно по этой причине вы не могли полностью контролировать себя в недавнем рейде. Как давно вы в последний раз участвовали в охоте? Полгода назад где-то. Тогда они точно уже изголодались без подпитки и расшатывали ваше критическое мышление, чтобы заставить вас выйти на охоту», — кивнул я сам себе. «То есть эти существа все это время были со мной?» Справившись с первым потрясением, спросила Елизавета. Она так и продолжила стоять на месте, но настороженно смотрела в сторону безучастных духов. «Да», — подтвердил я. «И более того, вы, как я понимаю, неосознанно пользовались тем, что они могли вам дать. Как они черпали силу из ваших охот, так и вы применяли их возможности для того, чтобы вести эту охоту. Замкнутый цикл, который, скорее всего, привел бы вас к разрушению». «Почему?» – посмотрела на меня девушка. «И откуда вы все это знаете?» «Отвечу сначала на ваш второй вопрос, немного подумав», – сказал я. «Тут отчасти я не все могу объяснить, так как подобное является тайной рода, но я уже взаимодействовал с подобными сущностями и понимаю, как с ними работать. Это монстры из аномалии, какой-то новый вид». Старалась держать себя в руках Наумова, но было видно, что ей это дается нелегко. «Не совсем», — покачал я головой. «То, что находится в вас, было в нашем мире задолго до появления аномалии и возникновения магии, как следствие их появления. Вдаваться в теорию не буду, иначе наш разговор вообще зайдет не туда. Но духи всегда существовали рядом с людьми. Получается, это появилось не из аномалии?» Кивнула она в сторону троицы полупрозрачных духов. «Если вы намекаете на то, что они могли подселиться, как паразиты, где-то в аномалии, то разочарую вас, Левой рукой я показал на дымок, что исходил из самой Наумовой. Я лишь смог сделать так, чтобы вы их увидели сами, и эти духи нам при этом не помешали. Поэтому вы и находитесь в барьере, который не даст вам никак мне навредить. Не хотелось бы повторения ситуации в зоне аномалии. Но как, что это, непонимающе замотала головой девушка. Она даже попыталась потрогать дымку, которая шла к духам, но ее рука ожидаемо прошла сквозь нее, скорее всего, даже ничего не ощутив. Так просто подобное не потрогаешь, покачал я головой. Я могу от этого как-то избавиться, раз вы смогли их мне показать, то можете сделать и другое. Главная проблема в том, что судя по тому, что я вижу, эти духи у вас уже очень давно, и за это время они настолько тесно стали связаны с вами, Елизавета, что распутывание этого клубка займет очень много времени, развел я руками, при этом продолжая удерживать правую руку на трости, чтобы не терять контакт с ритуалом. Внешне-то духи были спокойны, но чем дольше шел наш разговор, тем чаще они пытались вырваться из удерживающих их пут. Приходилось раз в несколько секунд вносить корректировки, чтобы они и дальше не могли нам мешать. Да и в таком случае весь эффект от подобной демонстрации был бы просто проведен зазря. Но и спешить я тоже не мог. Тут важно понимание происходящего. А если от них не избавиться, то чем мне это грозит? Перепадами настроения, нехарактерными для себя реакциями, нарушением восприятия мира и многое другое, принялся перечислять я. На самом деле у тебя три духа, которые в моем понимании должны конфликтовать друг с другом. Так что, чем больше будет проходить времени, тем более агрессивной ты будешь становиться, если, конечно, не будешь постоянно находиться в аномалии и охотиться на все новых и новых монстров. Только охота сможет сдерживать этих духов. Только если... Если что, нетерпеливо перебила меня Наумова. Если ты не научишься их контролировать, улыбнулся я, уже прекрасно понимая, что девушка попалась в мои сети. Глава 30. Я могу это контролировать, но до этого в целом же получалось, пожал я плечами. Просто одно дело, делать это интуитивно, когда непонятен сам метод, и что необходимо совершать, чтобы взять подобное под контроль. И все же меня интересует главный вопрос: все в вашем роду обладают схожими проблемами? Это дело рода, не очень уверенно произнесла Елизавета, все еще посматривая на духов. Я бы не хотела отвечать на подобный вопрос, если это возможно. Хорошо, согласился я на это условие. Пусть мне и было интересно, верны ли мои догадки или нет, но в целом это все равно на многое не влияло. Да и ответ на свой вопрос я могу получить просто позднее. В таком случае у тебя есть несколько вариантов. Первый, я могу сделать вид, что ничего не было, и дальше вы будете жить, как жили до этого, но должен предупредить, что подобное сосуществование с духами, которых вы не можете контролировать, грозит медленным скатыванием в безумие и потерю себя, начав загибать пальцы на левой руке, принялся перечислять я. Второй, я могу попробовать избавить вас от этих духов, но подобное потребует от меня многих вложений и, что главное, времени, если вы, конечно, не хотите, например, оказаться после всего этого парализованной. Третий вариант, и что же там, нетерпеливо перебила меня Наумова. Я могу обучить вас, Елизавета, как это контролировать, улыбнулся я, открыто смотря на нее. И как же этому можно обучиться? Вы и так видите, что я на что-то доспособен, указал я на духов, все еще висящих в воздухе. Вот только удерживать их дальше становилось все сложнее, и необходимо было заканчивать этот разговор. Так что объяснить условно базовые вещи и держать ваши порывы научу. Ну и дальше все зависит от вашего усердия и обучаемости. А в чем ваша выгода со всего этого, Алексей? Скрестив руки на груди, твердо посмотрела на меня девушка. И ведь я вижу, что она в смятении. Подобную реакцию сложно сыграть, либо я ничего не понимаю в людях, и все равно пытается храбриться и держать лицо. Как вы правильно уже говорили, эту проблему вы могли решить еще в аномалии без лишних глаз. Наши рода, союзники, пожал я плечами. Как вы знаете, мой род, благодаря моим предкам, настроил многих против себя, и для моей семьи даже малая часть союзников довольно ценна. Тем более, если бы мы не были полезны друг другу, то и никаких союзнических отношений не было бы. Как минимум не хотелось бы терять эту связь из-за того, что один представитель рода Наумовых не может контролировать себя во время охоты и нападает на товарищей. И только это проигнорировала мою подколку девушка. Мне интересен этот случай сам по себе, и я в некоторой степени заинтересован в том, чтобы результат от этого обучения был положительным. Чем мне это поможет, я рассказывать не стану, как и не стану объяснять, откуда я знаю подобные методы, улыбнулся я. Это дело рода и его раскрывать я не намерен. А если я все же откажусь, уже чуть спокойнее спросила Елизавета. Это только ваш выбор и неволить я не стану, пожал я плечами. Но с последствиями подобного решения вам придется жить, так или иначе. И да, можете не переживать, о вашем нападении я в любом случае не собирался рассказывать. Мне нужно время, чтобы подумать, посматривая то на меня, то на духов, все же произнесла Наумова после небольшой паузы. Хорошо, согласился я, прекрасно понимая, что если ты изначально не знал об одержимости, то все это может здорово сбивать с толку. В таком случае я временно погружу ваших духов в сон, чтобы они не влияли на принятие решения. Я стукнул по полу тростью, и на ритуальном круге заработал еще отдельный контур, который как раз и должен был временно усыпить духов, чтобы они постепенно приходили в себя и не набросились на меня после того, как действие ритуала прекратится. А то частая проблема с одержимыми как раз в том, что по неопытности многие не очень хорошо контролируют этот момент. Только после этого я деактивировал остальные части, и Наумова наконец-то смогла покинуть мою комнату. После моего рассказа она лишь передернула плечами, когда духи вновь втянулись в нее, но и только. Я же остался сидеть на месте, так как ритуал и разговор отнял у меня больше сил, чем я предполагал. Все же три духа, да еще и хищники, которые даже друг с другом по идее не должны уживаться. Они были весьма агрессивно ко мне настроены, да еще и получили подпитку от недавней охоты, поэтому были особо сильны. Правда, за время нашего разговора часть этой накопленной духовной энергии я из них вытянул, так что даже без дальнейших действий они будут весьма ослаблены. Но опять же, не до такой степени, чтобы подталкивать Елизавету к более активным действиям. А дальше пусть сама решает, как ей поступить. Разумеется, мне интересно было разобраться, как обычные люди смогли провернуть подобное без помощи шамана, но в то же время подобное обучение будет отнимать у меня много времени. Так что нельзя сказать наверняка, принесет подобное мне пользу или нет, но я, по крайней мере, должен был постараться уладить возникший конфликт из-за того, что наши роды действительно очень давно в союзнических отношениях. У нас не так много друзей, чтобы так просто отбрасывать эту связь. Княжич осторожно вошла в мою комнату Светлана примерно через 5 минут. Вам ничего не требуется? Нет, просто немного отдохнуть и чтобы меня никто не беспокоил, улыбнулся я своей личной слуге. В таком случае я приготовлю вам чай, кивнула девушка и вернулась буквально спустя минуту. Вы уверены, что вам стоит и дальше общаться с этой девушкой? Осторожно спросила она. Ты же сама знаешь, что сестра императора заинтересована в моих возможностях, не стал я уклоняться от ответа. Подобные случаи одержимости вполне возможны и в дальнейшем, так что лучше разобраться с таким сложным случаем, чтобы потом с остальными было легче. Ну а то, что у меня в целом есть опыт в этом деле, который сложно будет объяснить без определенного уровня легенды, я просто не стал добавлять. И так достаточно сильно раскрылся перед многими людьми, но и противостоять видящей, коей была Анна Сергеевна, невозможно. По крайней мере, я не знаю способа вскрыть свою причастность к шаманам от подобных ей. Так что не стоило ломать комедию, тем более мне и так рано или поздно пришлось бы раскрывать свои способности, иначе количество странностей лишь увеличивалось бы. И чем больше проходило времени, тем сложнее подобное было бы объяснить. И все же она напала на вас, едва слышно произнесла Светлана. Ты же сама знаешь, что я вполне способен постоять за себя, тепло улыбнулся я слуге, которая искренне переживала за меня, да и не факт, что Наумова согласится на все это. Сразу после выполнения нашего задания я не слишком спешил возвращаться обратно в столицу. Тут дело еще в том, что необходимо было дождаться транспорт, который сможет без повреждений доставить добытые нами ингредиенты до родовых земель, так как отец не хотел доверять это дело никому постороннему. Поэтому хоть задание и было выполнено, но мы тут застряли как минимум на несколько дней. Вместо того, чтобы сидеть в безопасности, я предпочел выйти в аномалию и продолжить собирать духовную энергию, чтобы и дальше поработать с артефактами, пока есть такая возможность. Как раз у пары бойцов доспехи после рейда были слишком сильно повреждены, чтобы они могли отправиться вместе с нами, и их оставили ждать приезда транспорта. Сами мы отправились в аномалию и продолжили охоту на монстров, недостатков которых никогда в подобных зонах не наблюдалось. Все это на самом деле после парочки выходов в аномалию стало неожиданно рутинной работой. Да, разумеется, нельзя было считать, что каждый выход в аномалию будет таким же, как и прошлые. Было много неожиданных моментов, но когда ты находишься в составе опытной команды, которая проходила через подобное десятки раз, ты и сам невольно приобретаешь уверенность в своих действиях. И все-таки аномалии продолжали удивлять, и в эти дни мы даже один раз объединились с другим отрядом охотников, который как раз спешил к защитному периметру. Не знаю, что такого сделал этот отряд, но за ними неслось сразу несколько стай каких-то ящеров с крыльями, которые они использовали для планирования после высоких прыжков. В момент полета они еще и кидались костяными шипами, которые выращивали в собственных телах, так что приходилось за этим следить. Тем более, что шипы были пропитаны легким ядом, который оказывал парализующее воздействие, недостаточное, чтобы остановить взрослого мужчину, тем более в доспехе, но все равно здорово замедляющий жертву. И пусть в аномалии не было принято без острой необходимости помогать друг другу, но я просто не мог остаться в стороне, когда творилось подобное. Да и бойцы не возражали против моей команды выступить на помощь. Наши действия оказались своевременными, и вскоре обессилевший после долгой погони отряд с нашей помощью оказался у защитного периметра. Здесь уже бойцы попали в руки специалистов, которые сразу на месте стали оказывать им помощь. Тут уже я все отдал в руки Степана, который сам договаривался с капитаном спасенной группы о компенсации за наши действия. Альтруистов среди охотников не было, и все понимали, что если бы тебе не помогли, то всю добычу, которую ты тащил с собой, ты просто бы не донес до места продажи. Другое дело, что многого мы не требовали, хоть и могли, и поэтому ограничились только чисто символической частью добычи, и на этом любые претензии с обеих сторон были сами собой исключены. За это же время я успел завершить работу с двумя артефактами, и теперь у меня были духовные вместилища для Синаны Наглура. С последним было сложнее всего, потому что Синан, несмотря на свою стеснительность и робость, с готовностью ушла на контакт со мной. Пусть мы и не смогли образовать крепкую связь через слияние. А вот эта черепаха, с жутким панцирем, хотела разговаривать со мной только о деньгах, и как бы мне их побольше заработать, чтобы часть отдать ему на хранение. А ведь до этого момента я думал, что только некоторые виды драконов жадны до золота и украшений, но оказывается, среди духов есть и другие существа, которые в этом плане им мало чем уступают. Кто же знал, что черепахи подобного вида не менее жадные до денег. Хорошо еще, со своими советами не лез, как мне распоряжаться своими финансами, да и то, скорее, по той причине, что Наглур не понимал цифровые переводы. Пока не понимал, духи каждый день обучаются вместе с шаманом и изучают мир вокруг него. Так что, вполне возможно, когда-то мне придется слушать лекцию от мудрой черепахи. В общем, всех целей я в этом рейде достиг, и осталось лишь одно последнее дело. «И что же ты решила?» – спросил я у Елизаветы, все еще не решившейся озвучить свое решение. А ведь сама пришла в мою комнату, а сейчас что-то мнется, еще и взгляд опустила. «Я хочу научиться это контролировать». Решительно, будто бросаясь в омут с головой, произнесла она, сжав кулаки и, как мне кажется, даже зажмурившись. Глава 31. «Я...» Конечно, рассчитывал по приезде обратно в столицу после небольшого отдыха отправиться минимум в еще один рейд, а то и два. Но раз уж события повернулись таким образом, то не остается ничего иного, как менять собственные планы. Что сказали твои родители насчет того, что мы теперь проводим так много времени в тренировках? Спросил я у Лизы. После того, как мы вернулись обратно в столицу, Наумова не отказалась от своих слов и действительно пожелала лучше понять, что с ней происходит. А так как я уже предложил свою помощь, то возникла проблема, как все это организовать. Лучше всего, конечно, было проводить наши тренировки под моим контролем, но делать это в моем доме было бы слишком. В общем, могли бы пойти не очень хорошие слухи, особенно с учетом того, что я в глазах общественности встречаюсь с Елецкой. Пусть это лишь для того, чтобы помочь девушке, которая мне симпатична, но пока не более того. так что мы просто сняли на оставшееся до начала учебного года время один из тренировочных полигонов для одаренных и тем самым закрыли возможность кому-то оказаться внутри. Да, так никто не делал, но и отказывать сразу двум родам не стали. К сожалению, из-за этого стоимость аренды выросла, но мы договорились поделить этот счет пополам. Мне же подобное нужно было, чтобы создать все условия для наших тренировок без необходимости тратить по несколько часов на вычерчивание ритуального круга и в целом проведение ритуалов. И да, из-за того, что мы теперь более тесно общались, решили отбросить все формальности и говорить нормально. А то этот официоз на тренировках достал не только меня, но и Наумову. Мне кажется, наши родители строят планы о том, чтобы укрепить взаимоотношения между нашими родами, улыбнувшись, произнесла Лиза. А то, что я официально встречаюсь с другой, сам же знаешь, как это бывает, пожала плечами девушка. Главы родов договорятся между собой, и все, что не было закреплено в документах, уже становится недействительным. Они, конечно, понимают, что мы занимаемся тренировками, но все же могут думать и в подобном направлении. Да уж, покачал я головой. В данный момент мы находились в тренировочном полигоне, закрытом от посторонних. Я сидел напротив Лизы в одной из частей ритуального круга, расчищенного от символов, и направлял в него духовную энергию. Девушка при этом находилась напротив меня в куда более большем круге. Так как часть ее тренировки была связана с физическими усилиями, то на Наумовой был облегающий спортивный костюм. В самом начале он был довольно закрытый, но спустя неделю наших тренировок, Лиза, несмотря на все заверения, что я ей не интересен, и она ходит сюда лишь ради того, чтобы обуздать духов, которые влияют на ее собственные решения, стала приходить в более откровенных костюмах. С учетом того, что сама она была довольно красивой девушкой, пусть и не такой, от которой идет кругом голова лишь от одного внешнего вида, мне было тяжело. Наумова происходила из рода, который уже несколько поколений занимается исключительно охотой на монстров аномалии, так что девушка была в прекрасной спортивной форме, что мне с удовольствием и демонстрировала. Вот тебе и разговоры про то, что я ей не интересен. Спустя несколько дней, вызвать мою ответную реакцию стало для нее чем-то вроде вызова. Впрочем, и для меня это была неплохая тренировка концентрации. Как бы это странно ни звучало, но научившись не реагировать на излишнюю откровенность со стороны Лизы, мне будет легче в бою сконцентрироваться на работе с духами. Да, я понимаю, что тренировка получалась довольно странной, но даже в таком плане она несла мне пользу. Помни про дыхание, напутствовал я девушку, которая сейчас сидела в позе для медитации и размеренно дышала, отчего ее грудь поднималась и опускалась. При этом дыхание должно было быть действительно размеренным, но Лиза, видя, что я за ней наблюдаю, делала, как ей казалось, незаметно, акцент на своей груди. Оно должно быть размеренным. Ты пока еще не научилась чувствовать духовные потоки и дыхание, простейший способ научиться хоть что-то ощущать в этом направлении. Как бы это ни было удивительным, но взаимодействие с духами на протяжении нескольких лет развило душу Лизы до такой степени, что при должном обучении она могла бы стать даже шаманом. Это как постоянно ходить с утяжелителями, постепенно приспособиться к их весу и больше не обращать на них внимания. Вот и душа, и духовные каналы девушки приспособились к наличию сразу трех духов и развились так, как не должны были развиться у обычного человека. Из-за своей такой не совсем однозначной одержимости, Наумова вполне могла взаимодействовать с миром духов, если бы согласилась избавиться от своих духов. Только вот в этом случае я не мог гарантировать никакого результата, так как для меня подобный случай был довольно необычным. Одержимость – это больше вопрос о захвате тела духом и подчинения его себе. Да, возможны разные степени подчинения, и все зависит от воли человека, насколько он вообще сопротивляется подобному. Но я еще ни разу не видел такую долгую одержимость, при которой по большей части человек сохранял себя. Все усугублялось тройкой духов, которые в моем понимании друг с другом совместно не могли работать, не говоря уж о человеке. После такого вселения носитель духов просто обязан был сойти с ума. Здесь же, конечно, наблюдалась определенная деформация в сторону охоты и несколько завышенная агрессия, но с учетом всего остального, это вообще были незначительные изменения. Тем более Наумова, несмотря на отсутствие понимания, что с ней происходит, интуитивно пользовалась возможностями своих духов, которые усиливали ее. И это точно выходило за рамки всего, что я понимал об одержимости. «Я стараюсь», — улыбнулась мне Лиза, разумеется, нарушив тем самым свою концентрацию. «Так дело не пойдет», — покачал я головой, поднимаясь на ноги. «Наконец-то займемся более активными действиями», — предвкушающе улыбнулась девушка, пружинисто подскочив на ноги. И ведь ее нисколько не смущало, что рядом находилась Светлана, которая, разумеется, всегда была рядом со мной. Тем более, в случае чего ее барьеры могут вполне оказаться не лишними. Единственное, что моя слуга очень неодобрительно смотрела на действия Лизы, но, разумеется, высказывать открыто свои мысли она не собиралась. «Да, ты будешь спарринговаться со Светланой, но будешь должна сдерживать свои эмоции», — улыбнулся я ей. «Ты так улыбаешься, как будто в случае, если я не справлюсь, меня ждет что-то неприятное», — поморщилась Лиза, сразу растеряв весь свой настрой. А вот моя личная слуга, наоборот, обрадовалась такой возможности и уже отправилась переодеваться в тренировочный костюм. «Конечно, иначе это будет очередное тренировочное сражение, которое тебе ничего не принесет», — хмыкнул я. «Так что учти, если я замечу, что ты так или иначе используешь своих духов, то тебе станет очень неприятно. Зачем это вообще делать?» Вздохнув, спросила меня Наумова. «Несмотря на все попытки развить в тебе возможность чувствовать связь с духами, ты продолжаешь ее игнорировать», — принялся объяснять я. «Ты настолько привыкла находиться вместе с ними, что просто не обращаешь внимания на те моменты, когда черпаешь из них силы. Это как контролировать дыхание, только в нем ты уже понимаешь, как дышать и можешь задерживать дыхание, но все же, потеряв концентрацию над процессом, ты продолжаешь дышать и без контроля. То есть я должна задержать дыхание?» Скептически приподняла левую бровь эта чертовка. Еще и руки на груди скрестила, визуально делая ее еще больше. К этому прилагалась изменившаяся поза, да и взгляд с определенным недвусмысленным вызовом. В некоторой степени даже было забавно смотреть на ее попытки вывести меня на ответные действия. Фигурально выражаясь, «Да», — кивнул я, игнорируя то, что происходило передо мной. «Ты пока не научилась контролировать этот процесс и делаешь непроизвольные вдохи каждый раз, как оказываешься в эмоционально напряженной ситуации, особенно во время сражения, что очень близко твоим духам». «Ну хорошо», — недовольно пробурчала Лиза. «Посмотрим, насколько хороша твоя слуга». «Посмотрим», — улыбнулся я на это. «Пусть до этого мы и участвовали в совместном рейде, но там у Светланы было не так много возможностей продемонстрировать собственные умения в полной мере. Да и не думаю, что увлеченная охотой Наумова вообще следила за подобными вещами. Так что девушка просто не понимала, каким сложным противником на самом деле является моя личная слуга». «Княжич, я готова», — вышла из раздевалки Светлана. «И если Лиза одевалась в тренировочный костюм, но больше провокационного плана, пусть и удобный для тренировок, то Светлана как раз была в том, что лучше подходит для тренировок. Да, ее костюм сам по себе был более закрытым и имел элементы уплотнений, предназначенные для защиты от ударов, но фигура у моей слуги была не менее шикарной, чем у аристократки. Более того, весь этот боевой стиль девушки шел, на мой взгляд, намного больше, чем привычный деловой образ. Сразу было видно, что пусть Светлана и была моей личной слугой, исполняя заодно роль личного помощника и секретаря, но, как и всем в моем роду, сражения для нее были более привычной средой. Это пусть и незаметно, но все же было основной линией развития моего рода, как для членов семьи, так и для слуг. «Отлично», — улыбнулся я ей, просто любуясь ладной фигуркой девушки, и та тоже улыбнулась мне в ответ. «Твоя задача — вывести соперницу из себя». «Ну а твоя», — обратился я уже к Наумовой, которая была очень недовольна происходящим, но хотя бы молчала, постараться сдержаться и вести бой с холодной головой. «И помни, что каждый раз, как я буду видеть, что ты обращаешься к силе своих духов, тебя будет ждать наказание». «Я и без них справлюсь», — гордо заявила Лиза. «Вот и посмотрим, насколько ты можешь это подтвердить», — довольно улыбнувшись, кивнул я. Она пока не понимала, насколько часто использует силу духов, но, возможно, именно подобное упражнение заставит ее задуматься о подобных вещах. «Ну а если нет, то придумаю что-то еще, ведь мне и самому интересно посмотреть, насколько вообще одержимый, который даже не знал о своей одержимости, может контролировать духов, при этом не являясь шаманом. Такое я видел впервые, так что для меня вся эта ситуация была неизведанным полем. «Начали», — отдал я команду, и девушки, уважительно поклонившись друг другу, начали тренировочный бой. Глава 32. Обе девушки пока лишь присматривались друг к другу, не действуя активно, но по моему жесту Светлана начала взвинчивать темп, так что Наумова была вынуждена быстро перестраиваться под изменившиеся условия. И вот тут вскрылась главная разница между ними и их обучением. Моя слуга обучалась действовать по большей части против людей. Сражения с монстрами аномалий шли уже как дополнительная нагрузка, да и то, все понимали, что лучше всего способности Светланы пригодятся именно в построении барьеров. Так что, пока есть возможность, ее будут держать за спиной, где она намного больше пригодится отряду, чем если сама будет сражаться в первых рядах. Тем более, что все больше рассчитывают на ее защитные барьеры, чем на другие вариации этой магической техники, которые Светлана не слишком спешила демонстрировать. Наумова же больше уделяла времени тому, как вести охоту на монстров. Она изучала их повадки и возможности установить ловушку на опасного зверя, чтобы потом победить его. Тут нужна совершенно иная подготовка и другие умения, и даже несмотря на то, что встречаются монстры гуманоидного телосложения, это все равно не то же самое, что сражаться с человеком. Особенно, когда этот человек одаренный. Вот все это и вылилось в то, что Елизавета с первых же секунд боя стала позорно проигрывать. Как охотник, она, бесспорно, была хороша и понимала, как идти по следу и выслеживать свою цель, но все эти навыки не относились к прямому противостоянию. Да и сражаться со зверем – это несколько иное. Охотники, часто выходя за своей добычей, готовят на нее ловушку, чтобы и сражения как такового не было, ведь главная цель – получить как можно менее поврежденный трофей, а бой вряд ли может такое гарантировать. Тут больше работает тактика одного верного и при этом смертельного удара, чтобы уж наверняка. Ну и надо сказать, Наумова была слабым магом земли, всего лишь Д-ранга, чего явно было недостаточно. Свои магические способности она, в том числе, использовал для охоты и ловушек, ведь тут, даже имея невысокий магический потенциал, можно сделать очень многое, просто за счет манипулирования со стихией. И в противовес ей Светлана, которая пусть и не обладала стихийной магией, но уже была на уровне с ранга. Более того, как раз в бою она умела применять свои способности лучше всего. Так что каждая попытка Елизаветы добраться до своей соперницы заканчивалась тем, что очередной ее удар просто попадал на небольшого размера барьер. Причем я прекрасно знал, насколько прочными могут быть эти барьеры, и удар кулаком по ним сравним по ощущениям, как удар по кирпичной стене. Поэтому неудивительно, что уже после первой минуты их спарринга Наумова стала срываться и действовать агрессивнее. Как хищник, которого ранили, она отчасти испугалась своей боли, а отчасти как раз из-за этого испытала еще больший гнев. Не ошибусь, если испуг ее и бесил больше всего, а это, в свою очередь, заставляло духов, привязанных к ней, действовать активнее. Благодаря своему духовному восприятию, я видел, как духи несколько секунд словно боролись за главенство у руля, но потом все же победил тигр, и вот его духовная энергия стала окутывать тело Елизаветы. Сама она резко изменила рисунок своих движений, как будто перешла на другой стиль боя. Такое могли бы делать мастера боевых искусств, которые изучают разные стили боя и могут переключаться от одного к другому в зависимости от развития ситуации. Но тут был совершенно иной случай. Наумова не уподоблялась в своем стиле зверю, она сама становилась зверем. Причем зверем с человеческим разумом, пусть и с инстинктами хищника. Опасная смесь, которая давно уже должна была снести ей голову, но, видимо, в семье девушки что-то про это знали или догадывались, раз сдерживали ее все это время. Правда, это странно смотрелось в разрезе того, что Елизавете все же разрешили участвовать в охоте вместе со мной, но это уже дело главы другого рода, что со мной никак не связано. Возвращаясь же к девушке, она даже не замечала, как ее все сильнее захватывает дух зверя, и как она сама уподобляется ему, и вот когда казалось, что она уже потеряла контроль, я привожу в исполнение свое наказание. Удар трости по полу тренировочного полигона вызывает волну духовной энергии, которая бьет точно по девушке, и та посреди атаки конвульсивно начинает дергаться, будто попав под разряд тока. А я ведь всего лишь устроил хаос из духовных частиц, который разрушил процесс слияния с духом, и у того из лап буквально стали уползать нити контроля над своим носителем. Что это, не смогла продолжить она, закашлившись, было. «Мое наказание, как я и обещал», — спокойно ответил я, с легкой улыбкой наблюдая за тем, как Елизавета с трудом поднимается на ноги. «Ты вновь потеряла контроль над собой и невольно приняла силу от одного из своих духов, даже не заметив этого. Так что подобное ты будешь испытывать каждый раз, как будешь терять контроль. Ну что, готова продолжать?» «Да, в таком случае продолжайте ваш бой», — разрешил я. «Только помни, я внимательно слежу за тобой». Разумеется, в первый день, да и в первую неделю ничего толком у Наумовой не получалось. Она сама по себе имела довольно непростой характер, который не давал ей действовать хладнокровно. А тут еще и влияние духов, которые с каждым болезненным ударом так и порывались ответить Светлане и вцепиться в нее. Так что приходилось наблюдать за девушкой и останавливать бой, когда она заходила слишком сильно за грань, где утрачивала хотя бы толику контроля. Это, конечно, жутко бесило Елизавету, но она была довольно упертой особой, чтобы вот так просто отказаться от возможности получить контроль над способностями, которые могли дать ей преимущество. Приходилось удерживать ее на тонкой грани, когда она еще понимала, что духи ей дают возможность стать сильнее, как магу и воину, и при этом, чтобы она понимала, что только управляя этим она получит максимум. Бесспорно, духи делали одержимого сильнее и против обычного бойца этого вполне достаточно, но зверь есть зверь, и если в их действиях нет холодного человеческого разума, то результативности не добиться. Недаром же человечество столько веков противостоит монстрам аномалии, каждый раз не давая им продвинуться дальше. Человек – самый опасный хищник в этом мире, и мы раз за разом это доказываем. «Ну, и как ощущения?» – спросил я, смотря на тяжело дышащую Наумову, которая отходила после очередного моего наказания. «Мне кажется, я уже стала к этому привыкать», – улыбаясь сквозь боль, протянула девушка. «Уж прости», — извиняюще улыбнулся я, «но в данном случае только боль может вернуть тебя в нормальное состояние. Мне казалось, что в этом состоянии я, наоборот, не должна чувствовать боль». Скептически приподняла левую бровь она, самостоятельно поднимаясь с земли. «За время наших тренировок я посвящал Елизавету, ну и заодно Светлану насчет особенностей ее состояния. Первое, это было необходимо, чтобы лучше понимать ее связь с духами, и ее плюсы и недостатки. Ну а Светлане с одной стороны, ей все это было не так уж и нужно, а с другой, она была моей личной слугой, которая всегда присутствовала рядом со мной, так что ей лучше знать как можно больше информации о духах, и о том, как они могут взаимодействовать с людьми. Да и не надо будет просто повторять дважды, что я уже объяснял. Ну, так я и наказываю тебя не физической болью», — хмыкнул я. «В момент одержимости духом, ты можешь выдержать очень много боли, даже не обращая на нее внимания. Мы же добиваемся, чтобы ты перешла со стадии одержимости в стадию слияния или хотя бы пограничное состояние между ними. Так я смогу лучше контролировать своих духов», — заинтересованно посмотрела на меня Елизавета. «Ты и так имеешь возможность ими управлять, только неосознанно. И вообще-то, я тебе про это говорил». «Ну уж извини, Алексей», — фыркнула эта особа. «Когда ты постоянно вынуждена сражаться на пределе своих возможностей, и тебя все время макают в «д», не выражайся», — перебил я ее. «То, что Светлана каждый раз побеждает, только твоя вина, ну и отчасти твоего рода. Слишком однобокое обучение. С того момента, как мы начали тренировку и перешли на более неформальный тип общения, Елизавета иногда теряла грань. И вот в такие моменты девушка могла выражаться такими закрученными конструкциями, что только диву даешься, откуда она их вообще знает. Единственное, что подобное слышать от красивой девушки мне было неприятно, и поэтому каждый раз Наумова получала еще и за это порцию наказания. Так что прогресс был налицо, и она лишь иногда забывалась, да и то уже снизила уровень конструкции до более приемлемых, которые иногда можно было и пропустить. «Я, конечно, согласилась обучаться у тебя и уже вижу результат, за что тебе благодарна», — устало вздохнула юная охотница. «Но о том, что происходит в моем роду, я рассказывать не буду, уж извини. Как и ты не стал бы это делать. С тем, что внутри моей семьи, я разберусь сама», — твердо заявила она. «Это твое дело», — кивнул я, признавая ее право на это. «Но ты можешь одна все это и не вывести, так что ты знаешь, к кому можно обратиться за помощью». «Знаю, знаю», — тепло улыбнулась Елизавета. «Но может, хватит болтать и займемся делом? Лучше отдохнуть», — произнесла до этого молчавшая Светлана. «Да я готова и дальше сражаться, гордо подняв голову и уперев руки в бока, заявила Наумова. Правда, ее немного шатало при этом, так как она еще не полностью отошла от резкого обрыва связи с духами. Так что давай, блондиночка, продолжим. Княжичу тоже необходим отдых, спокойно ответила на это моя личная слуга. И мы уже здесь несколько часов, как минимум перекусить не мешало бы. Согласен, встал я на сторону Светланы. Столько раз подряд разрывать связь с духами — это точно не полезно для здоровья. Так мог и не разрывать, ворчливо отозвалась на это Наумова. Чтобы ты тут стала бездумно все крушить, а мы тебя сдерживали, покачал я головой. Нет уж, тем более, потом пришлось бы объяснять твоему отцу, почему после наших тренировок его дочь настолько избитая. Для него это было бы более привычное видение, чем то, что я настолько устаю, что просто заваливаюсь спать, неожиданно откровенно призналась Елизавета. Мне кажется, что все в моей семье с каждым днем все больше убеждаются, что мы с тобой в отношениях. Думают, что я смог тебя укротить, рассмеялся я. Да, было бы забавно. Вот придут к твоему отцу обсуждать брачный договор, потом посмеешься, коварно улыбнулась девушка. Не переживай, хмыкнул я. Таким образом захомутать меня ни у кого не выйдет. Тем более, главу рода я информировал насчет того, что у нас здесь происходит. Мое дело предупредить, внешне безразлично пожала плечами Елизавета. Вот только я видел, как сверкнули ее глаза, предвещая что-то нехорошее. Так что там насчет поесть, мне, кажется, я бы теленка съела, не меньше. А не боишься потолстеть? Прошелся я взглядом по ее поджарой фигуре. С таким темпом тренировок, скорее, как бы мне не похудеть. Так что пошли скорее, пока я на вас не набросилась. Вроде бы и было сказано в шутку, но я-то видел, как за ее спиной появился смутный образ волка, который отозвался на ее слова и желания. Да, учить ее еще и учить. Глава 33. Со всеми этими тренировками у меня действительно не осталось времени на изучение аномалий. Они все так же привлекали мое внимание, но я был членом рода Соколовых и не мог совсем уж отходить в сторону от его деятельности. Казалось бы, мелочи, но из-за моего пребывания в столице многие вопросы можно было решить намного быстрее просто из-за того, что я мог лично приехать на встречу. К тому же многие представители магических семейств или главы корпораций уважали личные разговоры. Все они предпочитали перекладывать детали на юристов, которые им служили, а вот сами договоренности обсуждались во время ужинов в ресторане или в другом заведении, где можно было поговорить без лишних глаз и ушей. По сути, застолья перед важными переговорами давно в нашей империи стали традицией, но при этом нельзя было сказать, что это были увеселительные мероприятия. Нет, как раз наоборот. Когда во время, казалось бы, не особо серьезного разговора из тебя могут выбить послабление в контракте или иную выгоду, то подобные встречи превращаются в тот еще гадюшник. Приходится следить за каждым своим словом и жестом, чтобы не дать оппоненту рычаги давления, которые можно использовать против тебя. В общем, я все это жутко не любил, но свои обязанности, как сын Романа Анатольевича Соколова, выполнял беспрекословно. Благо отец не видел во мне главу рода и по большей части такими вот встречами занимался Евгений, но и ему было не разорваться. Так что не было ничего удивительного в том, что после всех этих поездок в первой половине дня я очень много внимания уделял нашим тренировкам. Да, изначально я собирался стоять в стороне и просто позволить Светлане делать свое дело. Моя личная слуга прекрасно справлялась с тем, чтобы выводить Елизавету из себя, и тогда той приходилось прикладывать все больше усилий, чтобы удержаться на грани. В ее случае это действительно было лучшим решением, так как, боюсь, она уже слишком привыкла полагаться на своих духов. Да и если убрать их, то, скорее всего, девушка будет чувствовать себя, словно больной, и рано или поздно захочет вернуться к привычному состоянию. Этого так просто не изменить, так что лучшим решением было как раз научиться пользоваться тем, что дают духи. Ну и, разумеется, Мидзи был только рад возможности поучаствовать в драке, пусть его и огорчало, что мы сражаемся без использования мечей. От холодного оружия я сразу отказался, так как и сама Наумова во время того, как начинала использовать духов, бросалась на противника с голыми кулаками. Когда твои руки окутывают кастеты из духовной энергии, что делает их твердыми, то в оружии нет особой необходимости. Ну а я контролировал себя намного лучше, чем она, и мог за себя постоять, особенно в слиянии с духом. Для меня это было неплохой тренировкой, и единственное ограничение было в том, что я не мог использовать всех духов, что есть у меня в наличии. Пусть сама Елизавета по своей сути стала моей ученицей, но я не собирался раскрывать ей всех своих секретов. Очень хорошо, уходя сначала из-под ее атак кулаками, а потом, ускользнув от запутанной связки ногами, произнес я: «Да ты издеваешься!» Возмущенно воскликнула она, в очередной раз промахиваясь после того, как даже, на мой взгляд, красиво ударила ногой сверху вниз. Тем самым Наумова продемонстрировала великолепную растяжку, ну и то, что она таким ударом может крошить пол. Вот что значит правильно разозлить. «Я все по тебе попасть никак не могу, а я столько лет занималась только своей физической подготовкой и оттачивала навыки боевых искусств. Ну, про боевые искусства я бы помолчал», — хмыкнул я, недвусмысленно намекая на то, что контролировать до наших тренировок Елизавета себя не сильно умела, так что очень сомнительно, что от таких тренировок был вообще какой-то толк. Уже удивительно, что у нее что-то в этом направлении получалось. «А про попадание ты и не должна была меня задеть, меня ведь тоже хорошо обучали, сама же знаешь, из какого я рода. Да, но охота за противником – моя специализация, а я даже коснуться тебя не могу». Несмотря на все свои речи, она продолжала атаковать меня, не останавливаясь ни на миг. «Только я не монстр аномалии, а значит, могу быть куда более опасным и быстрым», — хмыкнул я. В очередной раз я разорвал дистанцию, пропустив девушку мимо себя. Ну и я не смог отказать себе в удовольствии шлепнуть ее пониже спины, тем самым обозначая удар. Разумеется, после такого Наумова резко развернулась, и ее фигура обволок дух, в этот раз тигра. Но в сравнении с предыдущими разами, она уже научилась немного контролировать себя, и эта одержимость уже больше походила на слияние. В отличие от меня и моих духов, ее три хищника не были в полной мере разумными, так что общаться и договариваться с ними Елизавете было очень тяжело. Но самое удивительное, она научилась инстинктивно покрывать свое тело духовным доспехом, который еще и преобразовывала под себя. Чаще всего это выливалось в когти, чтобы удобнее было наносить удары руками, но само то, что девушка научилась подобным манипуляциям даже без моих объяснений, говорила о том, что у моей неожиданной ученицы удивительный талант к этому. Даже жаль, что Наумова точно не могла стать шаманом, да и то, что она вообще духов своих контролирует, выходит за рамки моего понимания. Впрочем, если я этого и не понимал, это не мешало ей взаимодействовать со своими духами. Возвращаясь же к нашему бою, девушку явно разозлил мой шлепок по заднице, но позаимствовав силу у одного из духов, она все же не потеряла контроль. Как и при слиянии, Наумова могла увеличивать свою силу и скорость за счет духовной энергии. Вот только в ее случае душа была не настолько хорошо развита, чтобы накапливать большие объемы энергии, и сам эффект не продержался бы долго. Правда, в рамках боя даже 5 минут – это целая вечность, и Елизавета могла как раз их выдержать уже более-менее спокойно. Разумеется, так было далеко не всегда, но прогресс был налицо, и в чем не хотелось себе признаваться, но вот так использовать духовную энергию у меня у самого не всегда получалось. С одной стороны, в этом не было ничего страшного, так как эффективность духовных артефактов была намного выше, да и из самой духовной энергии я мог создавать оружие, но вот именно такого рода манипуляции мне давались сложнее. Вся загвоздка была в том, насколько ты готов слиться с духом. Если я старался сохранять себя, беря от духов максимум и просто опасаясь переходить за грань, из-за которой меня потом никто не сможет вытащить, то Елизавета была в обратной от меня ситуации. Ну и, конечно, рядом с ней был я, чтобы если девушка слишком сильно погрузится в звериную суть, вернуть ее к обычному состоянию. Так что наши спарринги позволяли не только мне сбрасывать накопившееся напряжение и удовлетворить желание Мидзи к сражениям, но и помогали Наумовой лучше контролировать себя. Да и если говорить откровенно, то моя невольная ученица и сама получала большое удовольствие от того, что могла не сдерживаться и атаковать в полную силу. Разумеется, стоило ей выйти за рамки, и она сразу скручивалась от боли разрыва связи с духом, но прогресс был, и этого нельзя отрицать. «Когда-нибудь я тебя все же достану», тяжело дыша и вытерев пот со лба, произнесла девушка. Сил стоять после нашего спарринга у нее не осталось, и она просто валялась на полу тренировочного полигона. В последнее время необходимость в нем уже стала отпадать, что не могло не радовать. Самый сложный момент был пройден, а крупицы контроля давали уже больше шансов к тому, что Елизавета не сорвется. Тоже мне достижение, хмыкнул я. «Я пусть и обучался боевым искусствам, но, во-первых, я хромаю, и это так просто не исправить, а во-вторых, я никогда и не стремился к достижениям на этом поприще. Но как же ты тогда двигаешься настолько быстро?» — удивленно посмотрела на меня Наумова. «Ты же тоже действуешь за рамками человеческих возможностей». «Ответ прост, духи», — улыбнулся я. «Просто мы используем их по-разному. И вообще, чего разлеглась? Тебя же вроде готовили в охотники на монстров аномалии, а у тебя выносливости, словно у побитого котенка. Ах ты!» Несмотря на проблемность моей ученицы, с ней было весело. «Княжич, а стоит ли она того времени, что вы тратите на эту неблагодарную особу?» — спросила меня Светлана после того, как Наумова покинула тренировочный полигон, и мы сели в нашу машину. «Ее характер – это наименьшая проблема», – ответил я, смотря на проплывающий мимо город. «Я отчасти уменьшаю последствия того, что может произойти, если Лиза потеряет контроль над собой, а еще хочу узнать, как именно ее род провернул подобное. Вселил в нее духов, верно?» – кивнул я. «На самом деле я не думаю, что это так уж легко сделать, особенно с учетом того, что человек еще должен сохранять свою личность. Все сделано на удивление толково, пусть и с огрехами, и это лишь подкидывает дровишек в пламя моего интереса». Я сжал кулак и разжал его. «Кто-то заигрывает с миром духов, и подобное никогда не заканчивается чем-то хорошим». «Никогда?» — зацепилась за часть произнесенного Светлана. «И даже не спросишь, откуда у меня такие знания». Внимательно посмотрел я на свою личную слугу. «Я лишь ваша верная слуга», — склонила голову девушка. «И мне не обязательно знать обо всем. Моя главная задача – быть вашей помощницей и обеспечивать вашу защиту». «И это правильно», – хмыкнул я. «Есть вещи, которые лучше пока не знать. Ну а догадываться ты можешь о чем угодно. Тем более я ничего не скрываю, просто не говорю прямо. Вот это и ставит меня в тупик, княжич», – вздохнула моя личная слуга. «Вы ничего толком не говорите, но намеков даете столько, что у меня уже голова начинает болеть от предположений. Когда-нибудь у тебя сложится полная картина, и ты найдешь ответы на все вопросы», — наставническим тоном произнес я. «Ну а пока придется терпеть мои выходки и следовать за мной дальше. Ты же и дальше будешь рядом, до последнего», — решительно произнесла Светлана без секунды промедления. «Вот это настрой», — улыбнулся я. «Ну а если возвращаться к вопросу с Наумовой, я это делаю, в том числе из-за Анны Сергеевны, сестры императора», — удивленно переспросила девушка. «А она здесь при чем? Помнишь же тот случай на аукционе с проклятым предметом?» — спросил я, скрестив руки на груди, и тут же продолжил. «Вот тут во многом схожий пример. Если она узнает, что я после демонстрации своих возможностей был рядом и ничего не сделал, то не думаю, что она будет так же мила ко мне, как при нашей первой встрече. Тем более, я пообещал помогать им в делах подобного рода, и нарушать свои обещания мне как-то не хочется. Пока есть шанс, что Елизавета сможет взять духов под контроль, я буду ей помогать. Ну а если нет, то…» Глава 34. Разумеется, я не был занят только тренировками с Наумовой и делами рода. Точнее, последнее можно было понимать в несколько более расширенном формате. Все же, одно дело просто заняться закупками вооружения и снаряжения для своих людей, и другое – сделать для всех из них амулеты. Я и до этого делал своим бойцам амулеты, но каждый раз это был лишь этап перед более совершенным вариантом. Пусть я и понимал, что необходимо делать, но с учетом того, что это был совершенно иной мир, то и подход тут немного да отличался. Поэтому как только мне удалось найти еще более качественный материал для духовных амулетов, я стал переделывать все с учетом новых сведений и своих возможностей. В идеале, конечно, добиться всего очередным ритуалом, который бы облегчил само массовое создание амулетов для моих слуг, но ждать подходящего стечения обстоятельств слишком долго. Ближайшее удобное положение звезд будет только через 2 недели, и не факт, что в это время я не буду занят. Практика уже показала, что загадывать наперед мне просто нельзя, всегда что-то идет так. Поэтому лучше я попробую сделать все сейчас, тем более, подобное занятие только идет на пользу мне как шаману и развивает тонкие духовные каналы внутри тела. Да, разумеется, потом я начну изготавливать новую партию амулетов и так раз за разом, но и они будут становиться с каждой новой попыткой все лучше и мощнее. Походы в аномалии наглядно показали, что духи могут встречаться даже там. Конечно, это не обязательное условие, но в том числе подобные амулеты против духов помогали и с теми, кто использовал ту же магию иллюзии или ее аналоги. Ну и то, что мои люди оказались вообще не готовы к нападению духа, тоже меня тревожило. Собственно говоря, старые амулеты я собирался также отправить отцу. Пусть они и будут послабее текущих, но в любом случае послужат дополнительной защитой. А там, глядишь, удастся сделать более массовое их количество и перекрыть все потребности рода. Ну а то, что глава рода продавит обязательность ношения безделушек из костей монстров, я даже не сомневался. Среди наших бойцов дисциплина железная, ну а остальные слуги не суются никуда, где им может грозить опасность. Так что мне предстояло много часов духовной гравировки в собственном доме. Как всегда, запершись в подвале, чтобы никто меня не тревожил. И вот зачем ты все это делаешь? Проявил интерес к происходящему Наглур, неожиданно появившись рядом с готовыми изделиями и будто даже принюхавшись к ним.